Глава 13. Таня. «Отпусти меня!» — запротестовала я, увидев очертания домика у леса. «Я не пойду к тебе!» «Не пойдешь», — согласился Матвей, и не думая ставить меня на землю. Я попыталась высвободиться, но все, чего добилась, он прижал меня сильнее. Ладонь его оказалась на моем бедре и слишком уж откровенно прошлась по нему. Вместо протеста я едва не застонала. Внутри пылали обида и ярость, но тело отозвалось мелкой дрожью. Матвей толкнул дверь плечом. «Я же сказала!» «Тихо!» — оборвал меня муж. В домике было совсем темно, его шаги отдавались от стен. А мне казалось, что я слышу собственное дыхание. Он пронес меня еще немного и, наконец, поставил. Ноги подкосились, и я вцепилась в его толстовку. С минуту мы стояли молча. Сквозь большое окно в комнату заглядывали фонари, и я постепенно начала различать очертания предметов. Но главное, искаженное игрой тени и света, черты лица Матвея. Глаза казались темными оврагами с пугающим блеском, губы были сомкнуты. Я неровно выдохнула, напуганная непонятной силой. «Таня!» — прохрипел он, схватив меня за руки. Прикосновение обожгло кожу, по телу побежали мурашки. Не помню, когда в последний раз я была такая пьяная. Нет, помню. В день нашей свадьбы и всю первую брачную ночь. Шампанское, Матвей, его руки. «Не надо было тебе ее увольнять», — собрав остатки разума, сказала я. «Лучше бы ты меня...» «Дура!» — вдруг просипел Матвей. Обхватил мой затылок, посмотрел в глаза и накрыл рот своими губами. Я уперлась ему в грудь, но он в легкую смял мое сопротивление. Я вдохнула, и он углубил поцелуй. Сгреб мои волосы, сжал пальцы так, что стало больно и сладко одновременно. «Ты ничего не понимаешь», — сказал он, остановившись на секунду. Его хватка ослабла, пальцы прошлись по моему затылку. Матвей отрицательно мотнул головой, снова глаза в глаза. Его ладони оказались под кофтой, на коже остался невидимый ожог. Мгновение, и я оказалась в одном бюстгальтере. «Матвей!» — попыталась запротестовать, а в голове мелькнуло, что надо было надеть красивое белье. Лямки сползли с плеч, замочек на спине расстегнулся. Матвей схватил меня за плечи и толкнул на постель. Сорвал с себя толстовку и упал сверху. «У тебя...» «Замолчи ты!» — прорычал он мне в губы и стал целовать с яростью. Я захлебывалась собственными чувствами, горела в огне и не могла ничего поделать с собой. Схватилась за его плечи и стала отвечать с жадностью и страстью. Его плечи были широкими и теплыми, запах родной до боли. «Танька!» — просипел он, поцеловав в шею, и коснулся языком. Я застонала. Матвей расстегнул мои джинсы и рывком стянул их с меня вместе с трусиками. Губы его оказались на моей груди, потом на животе. Он прикусил кожу, и у меня вырвался новый стон. Я запустила пальцы в его волосы, отдавшись во власть желаний. Не хотела думать ни о чем больше. Он поцеловал мое плечо, приподнялся и снял брюки. Глаза в глаза, движение навстречу. Я выгнулась к нему, приняла его и на миг забыла, что должна дышать. Остались только мы и полумрак спальни. Его руки были везде, я плавилась в них, растекалась воском. Хотела его так, как никогда до этого. «Ты потрясающая!» Матвей замер во мне. Я приподняла веки и посмотрела ему в лицо. Обхватила ногами и потянула на себя. «Хочу тебя!» — шепнула громко. Он снова начал двигаться, а я откинулась на подушку. Ловила его движение, подавалась навстречу, легко царапала его плечи и спину. «Нет, я не горела в пламени. Я сама превратилась в пламя. Самосожжение дотла. Я люблю тебя». Дыхание Матвея обожгло ухо. Я обхватила его еще сильнее, притянула к себе и стала целовать сама. «Пусть он заткнется. Пожалуйста, Господи, пусть он молчит. Пусть будет только пламя, свет фонарей и ночь». Матвей. Утро наступило слишком быстро, но черт подери. Хорошо, что минувший вечер и ночь мне не приснились. Потянулся к Таньке, но постель оказалась пустой. «Тань!» — позвал, отогнав остатки сна, и прислушался. Неплохо было бы, если бы она догадалась сварить нам кофе. Но в доме стояла тишина. Это мне не понравилось. «Тань!» — гаркнул, откинув одеяло, и пошел в кухню. Таньки не было ни там, ни в ванной, ни в двух других комнатах. С каждой минутой я мрачнел все сильнее. Позвонил ей, но ее телефон оказался вне зоны доступа. «Да черт!» — выругался я и, надев первое, что попалось под руку, вышел на улицу. Дверь Танькиного домика оказалась заперта. Постучал, но никто не ответил. Девчонки жили втроем, точно знал. Сам решил, что компанию Тани составят новоиспеченная секретарша Влада и еще одна беспроблемная девочка. Пришлось несколько раз долбануть кулаком. Через минуту на пороге появилась сонная сотрудница рекламного отдела. Та самая, третья. «Где моя жена?» Девушка нахмурилась. Сразу было видно, вчерашние посиделки затянулись. «Таня, где?» «Она...» Сотрудница обернулась. Открыла дверь шире и пропустила меня. Дошло, мать ее, наконец-то. «Она уехала, кажется. Я вставала, она с сумкой была». «С какой еще нахрен сумкой?» «С дорожной». Не обращая внимания на девчонку, я прошел дальше. «Это ее комната», — показал на дверь. Аня кивнула. Все-таки ее имя всплыло в памяти. Я толкнул дверь и зашел в комнату. Она была пустой. Ни Тани, ни вещей, ни следов, что она тут была. «Она уехала, Матвей Игоревич», — повторила Аня. «Точно, я вспомнила, что она сказала, что уезжает. И, кажется, она сказала, что с нее хватит. Матвей». Катька не открывала. Если бы не ее припаркованный внизу Мерс, решил бы, что ее нет дома. Вдавил кнопку снова, отпустил и опять нажал. Наконец, замок лязгнул. «Тебя не учили звонить перед тем, как приезжаешь?» — резко спросила сестра. «Где Танька?» «Откуда я знаю?» Она прошлась по мне взглядом и, помедлив, впустила. Должно быть, вид у меня был тот еще. Весь вчерашний день я пытался разыскать жену, но ее не было ни в съемной квартире, ни у матери. Куда она подевалась, я понятия не имел. О том, что могла рвануть с Максом, думать не хотелось. Сама мысль, что она может извиваться под ним, как подо мной, хвататься за его плечи и выдыхать имя, хлестала розгами по напряженным нервам. Я вошел. Катя привалилась к стене и молча наблюдала, как я разуваюсь. «С чего она тебе вдруг резко потребовалась?» — спросила сестра, сложив на груди руки. «На выходные мы поехали на базу отдыха», — ответил я нехотя. «Там кое-что случилось». «И что там случилось?» Я наткнулся на пристальный взгляд малой, жесткий, упрекающий, и вдруг подумал, что ни черта она не малая, взрослая, красивая девушка с четкими чертами лица и глубоким взглядом. «Неважно». «Ты вламываешься ко мне, спрашиваешь, где твоя жена, а потом говоришь, что неважно, что у вас случилось?» Она открыла дверь. «Вали-ка ты, Матвей!» Я захлопнул дверь снова. «Ты знаешь, где Таня?» Катя не ответила, посмотрела на меня снова и ушла. Я пошел за ней. На кухонном столе стояла чашка, в воздухе витал аромат кофе. Катя достала молоко и поставила на стол. «Предложила бы тебе кофе, но он кончился». «Катя!» Я схватил сестрицу за плечо и развернул к себе. «Удушил бы, заразу, особенно сейчас. Где Таня? Мне не до шуток. Я должен найти ее. Это серьезно. Ты можешь понять или нет?» Она добавила молоко в кофе и убрала бутылку в холодильник, делая вид, что меня нет. Выдержка подходила к концу, а Катя молчала. Открыла деревянную банку и, взяв щепотку специй, кинула в кофе. «Что у тебя серьезно? Понять я могу». Наконец сказала она и, размешав пряности, посмотрела на меня. «Не могу я понять, чем ты раньше думал. Неужели так сильно в штанах зудело, что ты послал все к черту и поскакал хреном по деревне размахивать? А теперь что? Озарение снизошло? Понял, что не так уж и плохо с Таней было?» «Кать!» «Да что, Кать!» Ее голос наполнился гневом. «Ненадолго тебя хватило. Только разрушить все просто, а отстроить заново — нет. Это даже не с нуля создавать, Матвей. Это из руин все собирать. Ты Таню предал. Так с чего ты решил, что она тебя простит? Думаешь, раз...» — щелкнула она пальцами. «И станет, как было? Не станет». «Для того, чтобы я мог Таню о чем-то спросить, мне нужно ее найти», — ответил я сквозь зубы. «Хватит отчитывать меня, как пацана. Я тебе не приятель». «Если бы ты был моим приятелем, я бы с тобой не разговаривала, а послала к чертям собачьим». Я стиснул зубы. Послала бы. Знаю. Младшая сестра всегда отличалась прямотой и откровенной смелостью. Из всех нас только она могла выдавать правду в лоб и без прикрас. «Неужели тебе плохо с ней было?» — спросила она, сбавив обороты после нескольких секунд молчания. «Она же так тебя любила. А ты...» «Я тоже ее любил», — сказал без раздумий. «И люблю. Остальное тебя не касается. Ты знаешь, где она или нет?» Катя взяла кофе, обхватила чашку обеими руками. «С Таней все хорошо», — сказала она. «На этом все». «Так ты...» «На этом все, Матвей», — повторила сестра жестко. «Больше ты от меня ничего не добьешься. Таня». Входная дверь хлопнула, а через несколько секунд Катя вошла в комнату, посмотрела на меня серьезно. «Все слышала?» Я кивнула. Хорошо, что Матвею не пришло в голову обыскивать ее квартиру. Хотя Катя бы ему и не позволила этого. Она не я. Любому отпор даст. «Что мне делать, Кать?» — спросила я тихо. «Я не могу так. Люблю его, но...» «Но не можешь простить», — закончила она. Я снова кивнула. К подруге я приехала прямиком с базы отдыха. Понимала, что если останусь наедине с собой, с ума сойду. Пока Катя заваривала чай, я говорила, говорила и говорила. Про Матвея и его придирки, про Марианну, про Макса и снова про Матвея. И только в самом конце с обреченностью призналась. Мы пару часов назад переспали. На это Катя ничего не ответила. Поставила передо мной чашку с чаем, добавила в него мед и села напротив. Макс уже два раза предложил мне к нему перейти. Призналась я все так же тихо, после долгой паузы. Хочешь согласиться? Я не знаю, Кать, но так дальше не может продолжаться. Зачем Матвей у всех на глазах сказал, что я его жена? Вначале с этой вертелся, а потом... Я вздохнула. Катя села рядом со мной. «Такая любовь, как у вас, редко бывает». «Да какая любовь, Кать?» Я подняла взгляд. «Разве это любовь? То я его не устраивала, а тут все изменилось». «А что? Хорошо. Я под боком всегда. Секретарь, повариха, портниха. А если бы ты не заставила меня выбросить старые вещи?» Катя сжала мою ладонь. Сердце ныло и почти не билось. Как отказаться от него? Не видеть, не встречаться с ним, голос его не слышать. «Но я больше не могу так, Кать», — прошептала я. «И без него не могу. И с ним не могу. А Макс?» «А что Макс? Макс, мне кажется, уже все понял. Вы оба дураки, Тань. И ты, и Матвей. И оба неправы». «Может быть», — согласилась я, уже не в силах что-то доказывать. «Но рядом с ним я пластилин. Он лепит из меня, что хочет. А этого быть не должно. Уже не должно».